В нашем мире ничто не вечно, ни жизнь, ни дверные косяки. Многое в жизни пугает нас лишь поначалу, а привыкнешь, и страх проходит. Дорога, ведущая к веселому кварталу Симабара, самому известному столице, вьется среди рисовых полей. Это та самая тропа Сюдзяка, о которой поется в модных песенках. Осенью, когда созревает рис, в поле, чтобы уберечь посевы от птиц, ставят пугало, надевают на него старую плетеную шляпу и прилаживают к нему бамбуковую трость. Однако коршуны и вороны, привыкшие изо дня в день видеть широкополые соломенные шляпы с выжженным на них клеймом веселого заведения, принимают его за гуляку, в одиночку идущего в Симабару, и не испытывают страха. Желая оставаться неузнанными, посетители веселых заведений закрывали лицо широкополой плетеной шляпой. Обнаглевшие птицы даже садятся ему на шляпу, будто это не пугало, а обыкновенный искатель любовных приключений. Казалось бы, нет в жизни ничего страшнее встречи со сборщиками долгов. И тем не менее, некоторые злостные неплательщики даже в последний день года не считают нужным от них скрываться. С давних времен и до ныне за неуплату долгов голову с плеч не сносят, сказал себе один из них. Добро бы у меня были деньги, я отказывался платить, а тут и рад бы заплатить, да нечем. Эх, если бы все совершалось по моему хотению. У меня в саду сейчас же выросло бы денежное дерево. Только откуда ему взяться? Ведь чего не посадишь, то не вырастет. Расстелив на солнышке в углу сада старую циновку, он принес из дома поварские палочки и большой кухонный нож и, хорошенько наточив его, заговорил вслух. С таким трудом счистил ржавчину с ножа, а в доме нет даже завалящей рыбешки, чтобы им резать. Впрочем, к чему зарекаться? Может, прямо сейчас я выйду из себя, пущу его в ход и зарежусь? Да и то сказать, я уже достаточно пожил. Мне 56 лет минуло, и с жизнью расставаться не жаль. А толстопузый богач, отгрохавший себе дом на центральной улице по воле злой судьбы, умер совсем молодым. Если бы он соизволил оплатить мои долги, то я без обмана вспорол бы себе живот и отправился к праотцам вместо него. Клянусь пресветлыми божествами Удзигами и Инари. И он принялся размахивать кухонным ножом, словно одержимый лисицей. Тут на глаза ему попалась чернокрылая цесарка, с квахтанием разгуливавшая по саду. «Тебя-то я и возьму в спутники на тот свет!» — крикнул он и одним махом отрубил ей голову. Сборщики долгов, поджидавшие хозяина в кухне, не на шутку перепугались. «С таким сумасбродом лучше не связываться», — решили они. «Чего доброго придерется к какому-нибудь не так сказанному слову, да и пустит в ход нож». Подойдя к очагу, над которым грелась вода для чая, кто-то из них сказал: «Да уж, женушке этого вздорного господина не позавидуешь. Тяжкая выпала ей доля. Жаль бедняжку». С тем они и отправились во свояси. Недостойная уловка, к которой прибег хозяин, чтобы не расплачиваться с взаимодавцами, себя оправдала. Он вмиг уладил свои дела, даже ни перед кем не повинившись. На его беду, однако, среди сборщиков долгов оказался приказчик из лавки лесоторговца Харикави. Лет ему было 18, от силы 19. Только-только начал он выбривать волосы на висках. К тому же уродился он щупленьким, точно девушка. Зато духом был крепок. Пока хозяин дома запугивал его собратьев, он спокойно сидел у бамбуковой изгороди и, перебирая четки, повторял про себя молитву. Когда же все разошлись и шум поутих, он обратился к хозяину с такими словами: «Я вижу, представление окончено. Мне остается только получить с вас долг и откланяться». «Что?» — возмутился тот. «Люди постарше тебя, и те простили мне долги и ушли. А ты, молокосос, все еще околачиваешься здесь. О каком таком представлении ты говоришь? Сегодня у всех дел не в проворот, а вы разыгрываете сцены и морочите людей. Как-нибудь обойдусь без твоих поучений. А я все равно не уйду, покуда не получу с вас денег». «Каких еще денег?» «Тех, что вы задолжали и не хотите отдавать». «Да кто ты такой, чтобы взыскивать с меня долг?» «Уверяю вас, свое дело я знаю. Из всей нашей братьи только я один могу стребовать деньги с самых упорных неплательщиков. А их ни много ни мало 27 человек. Вот загляните в эту тетрадь. 26 человек уже заплатили, остались только вы. Пока вы не рассчитаетесь за доски, которые взяли у нас в долг на перестройку дома, они принадлежат нам. Если вы не заплатите сейчас же, я их заберу, и дело с концом». С этими словами приказчик взял большой деревянный молоток и принялся сбивать дверные косяки. Тут хозяин не выдержал. «Не допущу такого самоуправства!» — вскричал он. А тот ему в ответ. «Ваши уловки по нынешним временам устарели. Видно, вы еще не знаете, как сейчас поступает наш брат. Сниму у вас все косяки, и мы в расчете. Такой у нас порядок». Хозяину ничего не оставалось, как извиниться и вернуть свой долг сполна. «Теперь, — молвил приказчик, — я могу оставить вас в покое. Но, честно говоря, ваш способ уклоняться от уплаты долгов давно уже вышел из моды. Что толку упрямствовать понапрасну? Вот мой вам совет. Договоритесь заранее со своей женой, и в последний день года, как только появятся сборщики долгов, разыграйте с ней ссору. Пусть жена переоденется в уличное кимоно и крикнет вам: «Я готова хоть сейчас уйти из дома, но учтите, это кончится гибелью двух или трех человек, а с такими вещами не шутят. Что? Вы по-прежнему меня гоните? Да я и сама не желаю оставаться в вашем доме. Ноги моей больше здесь не будет». А вы и вслед: «Как мне хотелось умереть по-людски, полностью расплатившись с долгами и оставив по себе добрую память. Недаром же говорят, человек смертен, но слава его нетленна. Увы, теперь уже ничего не исправить. Сегодня последний день моей жизни. О, горе!» При этих словах достаньте какие-нибудь старые бумажки и рвите их, листок за листком, с таким видом, будто уничтожайте важные бумаги. У любого сборщика долгов дрогнет сердце, и он удалится. Мне такое и впрямь в голову не приходило. «Ну как, жена, воспользуемся этим мудрым советом на следующий год», — сказал хозяин и обратился к приказчику. «Подумать только, годами вы совсем молоды, а разумом меня превзошли. Спасибо вам за науку. А теперь соблаговолите разделить с нами скромную трапезу». Хозяйка ощипала убитую цесарку и сварила суп. А когда, накормив и напоив гостя, отправили домой, хозяин сказал жене: «Ждать до следующего года нам не придется. Как только стемнеет, эти наглецы, сборщики долгов, опять сюда нагрянут». В тот же вечер супруги разыграли ссору, и все случилось так, как обещал приказчик. От кого это пошло, неизвестно, но с тех самых пор человека этого стали называть сварливцем с улицы Амия. Золотые сны. Даже во сне не забывай о делах. Такое наставление даст вам любой богач. И правда, во сне человек видит то, что больше всего его волнует. Оттого сновидения бывают и радостные, и печальные. Но самое досадное, когда во сне находишь оброненные кем-то деньги, ведь наяву такого, увы, не случается. Да и кто по нынешним временам станет терять свои денежки? Люди дорожат ими пуще жизни, уж какая тьма народу стекается в храм на поминальную службу, присутствие на которой засчитывается за 10 тысяч дней богомолья или на праздник Тема Мацури, а незаметно, чтобы кто-нибудь обронил там хоть один медный грош. Как бы то ни было, деньги водятся лишь у тех, кто зарабатывает их своим трудом. Такого рода службы проводились преимущественно в храмах буддийской секты Дзёда, Тема Мацури, то же, что праздник храма Темангу. Жил на свете один бедняк. Трудиться он не желал, а только предавался мечтаниям, как бы в один миг разбогатеть. В свое время, когда он еще обретался в Эдо, ему довелось увидеть в меняльной лавке на улице Суругатё целую гору серебряных монет. Это зрелище так его потрясло, что даже по прошествии лет он не мог его позабыть. Наступил канун Нового года. «Вот бы мне сейчас эту груду серебра», — вздохнул он, растянувшись на ватном тюфяке. А еще, помнится, в той лавке на подстилке из оленей кожи лежали новенькие золотые кабаны, и занимали они ничуть не меньше места, чем я на своем тюфяке. Размечтавшись, он незаметно уснул. На следующее утро жена его пробудилась чуть свет и стала думать, где бы раздобыть хоть немного денег для встречи Нового года. «Похоже, нынешний день не сулит нам ничего хорошего», — горестно проговорила она и выглянула в окно. И вдруг, к своему изумлению, увидела целую гору золотых кабанов, озаренных первыми солнечными лучами. «Вот так чудо! Вот так везение! Не иначе это небесный дар!» — обрадовалась она и стала тормошить мужа. «Что случилось?» — сонно пробормотал он. И в то же мгновение золотая груда исчезла, словно растаяла. Женщина только ахнуть успела. «Какая жалость!» Она рассказала мужу о своем диковинном видении, и тот объяснил. «С тех пор, как я увидал в Эда груды золота и серебра, эта картина не идет у меня из головы, и днем и ночью я только об этом и думаю. Должно быть, на короткий миг мой сон стал явью. Вот тебе и привиделось золото. Будь моя воля, я хоть сейчас отправился бы в Сайоно на Каяму и ударил в колокол вечного ада». В храме Бодхисаттвы Канон, стоявшем вблизи горной дороги Сайоно на Каяма, находился колокол вечного ада. Согласно поверью, если ударить в этот колокол, то в нынешней жизни обретешь счастье и богатство, но зато в будущей попадешь в огненный ад. «Ради того, чтобы избавиться от нищеты в этой жизни, я променял бы загробное блаженство на гиену огненную. Куда ни поглядишь, для богачей везде рай, а бедняки маются, словно в аду, даже развести огонь в очаге им нечем. Эх, да чего же печальный у нас конец года!» Дурные помыслы овладели им с такой силой, что когда он снова задремал, ему привиделось, будто сами бесы-мучители явились за ним в свои грохочущие колесницы и помчали его прямиком в ад. А жена его еще больше опечалилась и принялась корить мужа. «Никто на свете не живет до 100 лет. Так не глупо ли тешить себя пустыми мечтами? Когда-нибудь, если наша любовь останется неизменной, нам, быть может, и доведется достойно отпраздновать Новый год. Я знаю, ты с горечью думаешь о моей тяжкой доле. Но если все останется по-прежнему, мы все трое умрем с голоду. К счастью, меня приглашают кормилицы в один дом, и ради нашего единственного ребенка я вынуждена согласиться. Обещай хорошенько заботиться о дочке, тогда мы еще можем надеяться на что-то в будущем. Покидая нашу крошку, я поступаю жестоко. Прошу тебя, не бросай ее». И женщина горько заплакала. А муж до того расстроился, что не мог вымолвить ни слова, и закрыл глаза, не смея взглянуть жене в лицо. Как раз в это время в сопровождении какой-то старухи лет 60 в дом вошла посредница по найму прислуги, жившая в окрестностях Сумидзоми. «Ну что, ты обдумала мое предложение?» — обратилась она к молодой матери. «У тебя хорошие груди, поэтому можешь сразу получить вперед в счет жалования 85 момы. Вдобавок хозяин обещает 4 раза в год справлять тебе новую одежду. Скажи за это спасибо. Своей стрепухе, девица она крепкая и рослая, он платит всего 32 момы за полгода. А ведь она не только готовить, но и ткать полотно умеет. Тебе же предлагают такие выгодные условия лишь потому, что у тебя много молока. Если ты не согласна, у меня на примете есть еще одна женщина, которая живет в верхней части улицы Кёмати. Так что решай поскорее. Кормилица нужна уже сегодня». Молодая женщина не заставила себя ждать с ответом. «Я на все согласна, лишь бы моя семья не голодала. Не знаю, смогу ли угодить любимому сыночку этого господина, но служить буду преданно». «В таком случае мы сейчас же туда и отправимся», — сказала посредница, и, не удостоив хозяина ни единым словом, сбегала к соседям, взяла у них тушечницу и, заключив с кормилицей договор сроком на год, вручила ей сверток, на котором было написано 37 монет и всего 85 момы. Затем она проворно вынула из свертка 8 момы и 5 бу и сказала: «Это причитается мне за услуги. Не все ли равно, когда их получать сейчас или потом? Любой другой на моем месте взял бы с тебя не меньше». Покончив с делами, посредница стала торопить женщину. «Ну, госпожа кормилица, будет тебе прихорашиваться, пошли». На глазах у мужа навернулись слезы. С покрасневшим от плача лицом женщина склонилась над маленькой дочкой. «Прощай, Оман. Твоя мама будет теперь жить в доме нового господина. Я приду повидать тебя после новогоднего праздника». Вся в слезах, она побежала к соседкам попросить их присмотреть за ребенком. Жестокосердная посредница не преминула заметить: «Дети и без родителей вырастают. Кому суждено выжить, тот выживет. Хоть бей его, хоть секи». «Ну, прощайте, хозяин». С этими словами она вышла из дому. Обе женщины последовали за ней. Оглянувшись на дом кормилицы, старуха молвила: «Сперва мой внучок остался без материнского молока, а теперь и эта бедная малышка. Нисколько не щадя чувств матери, посредница изрекла. «Ничего не поделаешь, все беды происходят из-за денег. Да какое нам в сущности дело, помрет ее девчонка или нет?» Последний день года был уже на исходе. Покинутый муж предавался горестным раздумьям. «Я унаследовал от отца большое состояние, но не сумел с толком им распорядиться и был вынужден бежать из Эдо. Только благодаря любящей жене мне удалось найти пристанище здесь, в Фусиме. И сейчас мы могли бы быть счастливы, встречая новогодний праздник вместе, даже если бы наше угощение состояло из одного чая. А как ждала этого дня моя бедная женушка! Даже купила две пары новых палочек для Дзони. Увы, одна пара тут явно лишняя». Дзони — суп с кусочками рисовых лепешек и овощами. Традиционное новогоднее угощение. Он схватил палочки и с возгласом «теперь они не нужны», разломал их и бросил в огонь. Среди ночи заплакал ребенок, и унять его не было никакой возможности. Хорошо еще, что прибежали соседки и посоветовали сварить кашицу из рисовой муки, добавить к ней сладких тянучек с соком кунжутного листа и покормить ребенка из бамбуковой трубочки. А одна из соседок покачала головой. «Может, мне только кажется, но прошел всего день, а ребеночек уже вон как осунулся». «Да уж», — отвечал отец. «Ну что тут поделаешь?» В душе его поднялась такая злоба на самого себя, что он швырнул во двор щипцы для углей, которые были у него в руке. «Вам, хозяин, не позавидуешь», — проговорила одна из женщин. «А вот жене вашей, надо сказать, повезло. Господин, к которому она нанялась, любит хорошеньких. Наша соседка непременно придется ему по вкусу, потому что очень похожа на его покойную супругу, особенно со спины». Не в силах слушать такое, покинутый муж воскликнул. «Деньги, которые она получила, лежат нетронутые. Уж лучше умереть от нужды, чем жить в разлуке». И, схватив сверток с деньгами, выбежал из дому. Так он вернул жену, и они вместе встретили Новый год, хоть и в слезах, да вместе. Даже боги иногда ошибаются. Каждый год в 10-м месяце японские боги покидают насиженные места в своих провинциях и собираются в главном святилище в Идзума. Там они держат совет о неспослании народу благополучия, решают, кого из новогодних богов счастья в какую землю направить, спешат вовремя завершить приготовление к празднику. Получить назначение в Киото, Эдо и Осаку, главные города страны, могут лишь боги, превзошедшие других в добродетели. В Нару и Сакаи тоже отправляются лишь самые достойные, умудренные опытом боги. Немалыми заслугами должны обладать и те из них, кого посылают в Нагасаки, Отсу и Фусими. Нет такого места в стране, будь то призамковый посад, приморский городок, деревушка в горах или цветущее селение, куда не пожаловал бы свой бог счастья. Он не оставит своей милостью ни один малолюдный островок, ни одну убогую лачугу рыбака. Во все дома, где толкут моти и ставят у ворот украшения из веток сосны и бамбука, непременно придет Новый год. Моти — лепешки из пропаренного и отбитого в ступе риса, традиционное новогоднее лакомство. Однако любой из богов норовит оказаться поближе к столице. Мало кому хочется встречать новогодний праздник в деревенской глуши. Да и то сказать, если есть выбор, каждый отдаст предпочтение городу. Дни и месяцы нашей жизни мчатся с быстротой водного потока, годы же подобные волнам, набегающим на берег. Не успеешь оглянуться, и вот уже последний месяц года на исходе. Жители города Сакаи в провинции Идзуми пекутся о своем благополучии и в хозяйстве рачительны, однако достатком своим не кичатся. Снаружи жилище богача как будто ничем не примечательно, обыкновенный дом с решетчатым фасадом, зато внутри там есть где развернуться. Дела свои богач ведет так, что суммы, записываемые в приходную книгу, год от года увеличиваются и перекрывают все расходы. Если в его семье растет дочь, то как только она переболеет оспой, он внимательно к ней присматривается и, убедившись, что внешностью она нисколько не хуже других и со временем станет девушкой по нынешним понятиям достаточно привлекательной, начинает готовить одежду ей в приданное, хотя невесте всего-то 5 годочков. Если же девочка нехороша собой и может в невестах засидеться, богач старается скопить побольше денег ей на приданное и помимо торговли принимается за ростовщичество. Подобная предусмотрительность необходима, чтобы избежать чрезмерных хлопот во время сватовства. Богач привык о каждой мелочи думать заблаговременно, и дом его постепенно обрастает пристройками, крыша еще не прохудилась, а он уже меняет дранку, столбы еще крепкие, а он подводит под них каменное основание. Медный желоб на карнизе еще не нуждается в починке, а он из года в год следит за ценами на медь и покупает ее загодя на самых выгодных условиях. Шелковому кимоно ручного тканья, сшитому на каждый день, сноса не будет, потому что движения богача размерены, степенны. В такой одежде он даже в будни выглядит нарядным, но поступает при этом вполне по-хозяйски. В наследство от отца ему досталась драгоценная утварь для чайной церемонии, которая передается в его семье из поколения в поколение. И когда он приглашает гостей на чаепитие по случаю проводов старого года, о нем тотчас расходится молва: «Этот человек отличается изысканным вкусом». А ведь никаких дополнительных затрат для этого не требуется. Если даже такой богач во всяком деле проявляет бережливость да расчетливость, то о купце с небольшим достатком и говорить не приходится. Вместо подушки он подкладывает под голову счеты и даже во сне не забывает, что близящийся конец года может принести ему либо барыши, либо убытки. Вместо того, чтобы любоваться алыми листьями осенних кленов, он глядит на дешевый красный рис в жернове, воображая, что цвет его ничуть не хуже. Окунями, которых в пору цветения сакуры вылавливают в море прямо у него на глазах, такой купец лакомиться не станет. Он живо смекнет. Эта рыбка в большом почете у столичных жителей. Так пусть раскошеливаются. И каждый вечер будет отправлять в Киото большие корзины со свежевыловленными окунями. Даже молоть кефали он выставляет на стол только для гостей. Сам ее не ест, отговариваясь тем, что уж очень она отдает тиной. Жители столицы, окруженные горами, в изобилии едят свежих тунцов, в то время как здесь, неподалеку от моря, люди довольствуются мелкой прибрежной рыбешкой. Недаром в пословице говорится: «Маяк далеко светит, а у самого его основания темно». Канун Нового года едва стемнело, один из богов счастья незаметно проник в дом какого-то, как ему показалось, преуспевающего торговца, чтобы в его семье справить праздник. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что хотя полочка Эхадана и висит на положенном месте, светильники не зажжены, и повсюду царит запустение. Но поскольку этот дом он облюбовал для себя сам, покинуть его и искать местечко получше было ему не с руки. К тому же там уже мог оказаться другой бог счастья. Поэтому он решил остаться и посмотреть, как здесь будут встречать Новый год. Всякий раз, как раздавался стук в дверь, хозяйка вздрагивала от страха и каждому, кто приходил, говорила одно и то же. «Хозяин еще не вернулся. Какая жалость, что вы опять обеспокоили себя понапрасну». Незаметно миновала полночь. А едва забрезжил рассвет, у дома купца снова собрались взаимодавцы. «Ну что, вернулся хозяин?» — грозно вопрошали они. Тут вдруг откуда-то примчался приказчик и, на силу переведя дух, затараторил: «Когда мы были уже на подступах к Скамацу, на хозяина напали здоровенные верзилы, человек 5 или 6, и с криком «Давай деньги, если жизнь дорога!» потащили его в сосновую рощу. Но я сделал вид, что не слышу, и со всех ног побежал домой». «Как ты мог покинуть в беде своего господина, презренный трус? А еще зовешься мужчиной!» — воскликнула хозяйка и залилась слезами. При виде ее горя взаимодавцы поспешили удалиться. Тем временем совсем рассвело. Как только непрошенные гости разошлись, слезы на лице у хозяйки сразу высохли. Приказчик вынул из-за пазухи мешочек с деньгами и пробормотал: «Деревни сейчас тоже дела идут туго. Вот кое-как удалось наскрести 35 мом и серебром и 6 сотен монов медиками». «Да, послужишь в доме, где так лихо умеет обманывать, и сам плутом станешь». Хозяин все это время сидел, затаившись в углу кладовки, и в который уж раз перечитывал повести о карме. «Повести о карме. один из популярных во времена Сайкаку сборников назидательных повестей, иллюстрирующих буддийский закон кармы. В одной из них рассказывалось о бедном ронине, который жил на почтовой станции Фува в провинции Мино. Пав перед Новым годом в жестокую нищету, он выхватил меч и заколол жену и детей. Дойдя до этого места самого горестного во всей книге, купец совсем приуныл. «Когда так бедствуешь, остается только одно — умереть», — подумал он и от избытка чувств тихонько заплакал. Но тут до него донесся голос жены. Сборщики долгов разошлись. У хозяина немного отлегло от сердца, и он боязливо выглянул из своего укрытия. «Этот день стоил мне нескольких лет жизни», — проговорил он и тяжело вздохнул, вспомнив о былом своем благополучии. Затем он отправил приказчика за рисом и дровами. И это в ту пору, когда в других семьях новогодний пир шел полным ходом. Первый день Нового года в доме купца на стол подали самую будничную еду, и лишь на утро второго дня наконец-то приготовили дзони и принесли пожертвования Буддам и богам. «Вот уже лет 10, — оправдывался перед ними хозяин, — как у нас в семье Новый год празднуют на второй день. Поднос для священных приношений совсем старенький, но вы уж не обессудьте». Однако даже в этот день семье нечем было ужинать. Уж на что мудрым был бог счастья, но и он не мог предположить, что купец до такой степени беден. Насилу дождавшись окончания праздников, на четвертый день Нового года он выбрался из этого неприютного дома и направился в Имамию, к Эбису Доно. «Ох, и не повезло мне на этот раз», — посетовал бог счастья. «По ошибке я угодил в донельзя захудалый дом, хотя с виду он казался вполне благополучным, и там встречал Новый год». Выслушав его печальный рассказ, Эбис умолвил. «Вам, при вашем опыте, не к лицу попадать впросак. Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо доме, к нему надобно хорошенько приглядеться. В доме, где двери к празднику не вымыты, где хозяйка заискивает перед прислугой и где края циновок вытерлись от времени, не приходится рассчитывать на хороший прием. Велик город Сакаи, а таких убогих домов там отыщется всего 4 или 5. Вам и впрямь не повезло, коли вы угодили в один из них. А обо мне славно позаботились купцы из разных провинций. Взгляните, сколько бочонков саке и окуней в связках натащили. Подкрепитесь как следует, прежде чем возвращаться в землю Идзума». С этими словами Эбису принялся подчивать своего незадачливого собрата, а потом оставил его у себя ненадолго погостить. Обо всем этом стало известно от одного человека. Рано утром, в 10-й день первой луны, он явился на поклон к Эбису Доно и невольно подслушал разговор, который боги вели во внутреннем святилище храма. «Выходит, даже между богами существует неравенство. Так что же говорить о нас, людях? А поскольку мы обитаем в суетном мире, где нет ничего постоянного, нам надлежит без устали заботиться о процветании унаследованного от предков дела и трудиться, не покладая рук, дабы Богу счастья, который посещает нас всего раз в году, не пришлось испытать в нашем доме ни малейшего неудобства». Посиделки в наре вокруг кухонного очага. Забавно устроен свет. Когда изо дня в день видишь какого-то человека, со временем к нему привыкаешь и поневоле начинаешь его привечать. Жил в городе Сакаи некий рыботорговец, который уже 25 лет приходил со своим товаром в нару. Торговал он одними лишь осьминогами, за что и получил прозвище Хатиске, продавец осьминогов. Решительно все знали его в лицо, и постепенно у него появились постоянные покупатели, так что он вполне мог прокормить семью из 3 человек. И все же ему еще ни разу не удалось скопить к Новому году хотя бы 500 лишних медиков. Самая большая роскошь, какую он мог себе позволить в праздник, это попотчевать своих домочадцев дзони. С молоду этот торговец привык жить с расчетом и ничего не делал просто так, за здорово живешь. Даже когда старуха-мать просила его купить грелку для рук, он брал с нее плату за хлопоты. А о чужих уж и подавно речи нет. Случись кому-нибудь попросить его сбегать за повитухой, он с места не двинется, покуда перед ним не поставят чашку политого чаем риса. А ведь в этом деле каждое мгновение на счету. Много на свете корыстников, но такого, как он, не часто встретишь. Даже отправляясь по поручению молитвенной общины за полотном на саван для умершего собрата, он требовал вознаграждения за услуги. В народе о таких говорят: за счет покойника рад поживиться. Но, хотя думал он только о собственной выгоде, разбогатеть ему никак не удавалось. Видно, все-таки есть справедливость небесная. Осьминога потому и зовут осьминогом, что у него 8 ног. Однако Хатиске с самого первого своего появления в Наре повадился отрезать у каждого осьминога по ноге. Никто, на его счастье, этого не замечал, и плутовство сходило ему с рук, а отрезанные ноги он сбывал владельцу какой-то харчевни в городке Мацубара. Бывают же на свете такие ловкачи. И все же недаром сказано: 75 раз сойдет, на 76-й попадешься. Рано или поздно любой обман обнаруживается. Под конец прошлого года Хатиске совсем обнаглел и стал отрезать у осьминогов уже по 2 ноги. К счастью для него, в предновогодней суете этого опять никто не замечал. На улице Тегай его позвали в какой-то дом, обнесенный плетеной бамбуковой оградой, и купили у него 2 осьминогов. Хатиске собрался уже было уходить, но тут хозяин дома, старик, с бритой, как у монаха, головой, вдруг отвлекся от игры в го и, подойдя к нему, недоуменно прищурился. «Что-то у ваших осьминогов подолы коротковаты». Присмотревшись как следует, он понял, в чем дело. «Интересно, в каких это морях водятся такие недомерки? С самой эры богов ни в одной книге не упоминалось об осьминогах с 6 ногами. Выходит, все это время ты обманывал жителей Нары. Ну погоди уж, теперь-то я запомнил тебя в лицо». «Нечего меня пугать», — огрызнулся торговец. «Я и сам не стану продавать свой товар таким лентяям, как вы. Последний день года развлекайтесь игрой в го». Вскоре слух об этом происшествии облетел всю округу. На каждом углу только и судачили, что о Хатиске, продавце шестиногов. А поскольку Нара — город небольшой, торговец навсегда потерял всех тамошних покупателей. Виною всему была его неуемная жадность. К слову сказать, в Наре в канун Нового года куда спокойнее, нежели в Киото или Осаке. Закупленные в долг люди здесь рассчитываются из тех денег, что имеется у них на руках, а остальное обещают вернуть при первой возможности. Взаимодавцы верят им на слово и больше не докучают перед праздником. Часам к 10 вечера все жители Нары заканчивают свои дела, и в каждом доме устраиваются новогодние посиделки в кухне. Там загодя устанавливают очаг ирори и застилают земляной пол циновками, на которых рассаживаются все домочадцы, начиная с хозяина и кончая слугами. По местному обычаю они вместе пекут круглые моти, используя при их разделывании особые бамбуковые кольца, и тут же ими лакомятся. Да чего же приятно это зрелище семейного благополучия. Бедняки, живущие на северных окраинах города, начинают свой праздник посещением дома преподобного Инабы, настоятеля обители Дайдзёин. Дайдзёин — павильон Великой Колесницы, буддийская обитель в городе Нари. Первый день Нового года на рассвете бедняки стучались в ворота дома ее настоятеля, возглашая праздничные приветствия, и получали традиционное угощение — вино и рис. После этого они обходят весь город, возглашая у каждого дома: «Богатство вам, хозяева, и всяческого изобилия!» Всюду им подают рисовые лепешки и медики. Если присмотреться, они напоминают тех, кого в Осаке зовут изгоняющими беды. Изгоняющие беды, якухараи, так называли нищих лицедеев, которые в новогоднюю ночь ходили по дворам, произнося молитвы и заклинания против несчастий, за что получали от хозяев несколько мелких монет. Первый день Нового года, чуть забрежет рассвет, улицы оглашаются выкриками торговцев картинами с изображением бога Дайкоку, сидящего на мешках с рисом. «Покупайте мешки счастья, не упустите своего счастья!» На рассвете второго дня раздаются голоса: «Эбису! Кому Эбису?» А на третье утро Нового года повсюду слышится: «Кто еще не купил бисямона? Подходите скорее!» Бисямон. Один из семи богов счастья изображается в облике грозного воина с буддийской пагодой в одной руке и копьем в другой. Во времена Сайкаку его почитали как бога-защитника и подателя удачи. Так три утра подряд зазывают покупатели и продавцы богов счастья. По существующему в Наре обычаю, в первый день года жители не ходят друг к другу с новогодними поздравлениями, зато отправляются на поклон в святилище Касуга Даймёдзин. Касуга Даймёдзин — один из старейших синтоистских храмов в древней столице Японии, городе Нари. Ради этого собирается вся семья вплоть до самых дальних родственников. И чем она многочисленнее, тем больше к ней уважения. Где бы то ни было, богатые и знатные всегда вызывают зависть. Производители беленого полотна, которым славится Нара, весь год поставляют его столичным мануфактурщикам, а деньги за него получают в конце года. Завершив свои дела в Киото, они в новогоднюю ночь возвращаются домой, в Нару, освещая себе путь факелами. Трудно вообразить, сколько тысяч каме стекается в южную столицу в уплату за полотно. По прибытии в Нару поставщики прячут выручку в кладовую, а после праздников 5 числа начинают подсчитывать свои барыши. И так происходит из года в год. В одной из глухих деревушек Ямато скрывалось четверо нищих ронинов. Отчаявшись раздобыть хоть немного денег для встречи Нового года, они решили напасть на купцов, когда те будут возвращаться в Нару. Но, как оказалось, в сундуках у этих толстосумов лежали огромные деньжищи. У кого 30, у кого 50 каме. А вовсе не та мелочь, которая требовалась им на выпивку. Поразмыслив, грабители не стали с ними связываться и отправились к темному перевалу, чтобы там подкараулить какого-нибудь купчишку, возвращающегося из Осаки. Вскоре они увидели небольшого роста мужичонку с перекинутым через плечо свертком из рогожи. «Глядите-ка, какой хитрец!» — заметил один из грабителей. «Поклажа у него наверняка тяжелая, а он несет ее так, будто она ничего не весит. Не иначе у него там спрятаны деньги». Выскочив из засады, они отняли у путника сверток и поспешили скрыться. А тот закричал им вдогонку. «Завтрашнему дню вам это не пригодится! Ей-ей, не пригодится!» И верно, раскрыв сверток, четверо разбойников нашли в нем сушеную икру сельди. Вот те раз. Ночь, когда хозяева меняются домами. Последний месяц года даже морские волны накатывают на берег Фусими с особой поспешностью. 29 числа от тамошней пристани отплывала лодка, совершавшая свой обычный вечерний рейс в Осаку. Пассажиры давно уже сидели на местах и то и дело поторапливали перевозчика. «Отчаливай поскорее! Сколько можно ждать?» Перевозчик понимал, что перед праздником все спешат, и отвечал. «Я и сам знаю, что до Нового года осталось 2 дня. Сейчас поедем». Наконец он отвязал лодку от причала у моста Кёбаси и сел на весла. В обычные дни пассажиры безумолку трещат, делятся сплетнями о куртизанках и их обожателях, распевают каута и дзюрури, пересказывают потешные истории и прибаутки уличных лицедеев, декламируют отрывки из пьес. Каута — буквально короткая песенка. Лирические песни, распространенные в кварталах любви, исполнялись под аккомпанемент семисена. Дзюрури — здесь песенная баллада. Нынче же стоит тишина. Лишь изредка кто-то, словно очнувшись от сна, произнесет слова молитвы или со скорбным видом заметит. Жизнь и без того коротка, а все ждут, не дождутся Нового года. Ах, скорее бы! Но ведь это все равно, что торопить собственную смерть. Остальные сидят мрачные, озабоченные, и хотя никто в лодке не спит, разговор не клеится. Вдруг один из них, по виду приказчик из какой-то лавки, во весь голос затягивает песню «Нагебуси», выученную в доме свиданий, а в промежутках между куплетами гнусаво мурлычет себе под нос, подражая звукам сямисена и самодовольно покачивая в такт головой. Да чего же неприятное зрелище! Нагебуси — одна из разновидностей коута. Между тем лодка приблизилась к малому мосту Йода и стала разворачиваться кормой, чтобы пройти под ним посередке, в том месте, где установлен сигнальный фонарь. Увидев на берегу водяное колесо, кто-то из пассажиров, человек, сразу видно, не глупый, воскликнул. «Посмотрите на это водяное колесо. Если бы люди точно так же без устали трудились с утра до вечера, в конце года им не пришлось бы подсчитывать свои убытки. А то сидят весь год, сложа руки, и только перед праздником вскакивают, как ошпаренные, и хватаются за работу. Какой же от этого толк?» Все это он произнес с таким выражением, словно сделал важное открытие. Остальные с готовностью закивали. «Вы совершенно правы», — поддержал его пассажир, живший в городке Хёга на гостиничной улице. «Взять, к примеру, меня. Живя возле моря, я мог бы свободно промышлять рыбной ловлей и не знать нужды. Но дело у меня не заладилось, и за последние 15 лет я ни разу не смог из собственных денег заплатить по счетам. Вот у меня есть тетка с материнской стороны. Каждый год я выпрашивал у нее 70-80 момы и кое-как выкручивался. Сотни никогда не просил, но на этот раз, как видно, терпение у нее лопнуло, и она заявила: «Больше не получишь от меня ни гроша». А я привык рассчитывать на теткины деньги, как на свои собственные, и теперь мне не на что встретить праздник. «А я возил своего младшего брата в Киото», — вступил в разговор его сосед. «Там, на 4-м проспекте, живет мой знакомый. Думал, он мне поможет пристроить юнца к труппе. Тогда, получив задаток, я смог бы расплатиться с взаимодавцами. Я был уверен, что у братишки незаурядная внешность, и со временем из него выйдет знаменитый актер. Каково же было мое разочарование, когда мне объявили, что уши у него маловаты, и принять его в ученики нельзя. Оказывается, смазливых мальчуганов повсюду хоть пруд пруди. Каждый день в Киото привозят по 20, а то и по 30 таких мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Посредник шепнул мне по секрету, что среди них даже есть отпрыски благородных семейств. Сыновья врачей и ронинов. Видно, туго пришлось в этом году их отцам, раз они чадо свое готовы отдать в лицедеи. С теми, кто прошел отбор, заключают договор сроком на 10 лет и назначают им жалование от 1 каме медиками до 30 момы серебром. По красоте лица и изысканности манер никто не может сравниться с мальчиками из Камигаты. Вот и приходится нам с братом возвращаться домой, не солоно хлебавши. Только на дорогу и сдержались. Тут начал свой рассказ третий пассажир. Наследство от отца мне досталось мандала кисти самого святого Нитирена. Мандала — род буддийской иконы, символическое изображение буддийского космоса. Несколько лет назад один человек из Удзи упрашивал меня продать эту семейную реликвию. Любые деньги предлагал, но мне было жаль с ней расставаться. И я отказался. Нынче же я попал в трудное положение и отправился в Удзи к этому человеку. Но за это время он успел перейти в секту чистой земли и даже не прикоснулся к свитку. Расчеты мои не оправдались. Уж и не знаю, что теперь делать. Раздобыть деньги мне негде, а без них домой лучше не возвращаться. Ничего доброго встреча с кредиторами мне не сулит. Чем ехать в Осаку, направлюсь-ка лучше на святую гору Коя. Гора Коя находится к югу от Осаки. Там расположены храмы и монастыри буддийской школы Сингон. Вот уж посмеется надо мной Коба Дайси, когда прочтет мои мысли. Коба Дайси. Годы жизни 774-835. Буддийский вероучитель, основатель школы Сингон. Ему приписывалась способность читать мысли людей. Вслед за обладателем драгоценной мандалы заговорил еще один пассажир. «Я торговый посредник», — сказал он, — «и долгие годы поставлял рис в рассрочку товариществу киотоских ткачей, комиссионных, причитающихся мне за труды. Всегда хватало на то, чтобы без лишних хлопот встретить новогодний праздник. Ткачи рассчитывались за рис в конце третьего месяца, причем за каждый мешок платили не по 45 момы, как на рынке, а по 58 момы. До нынешнего года эти условия их устраивали, но теперь они посоветовались между собой и отказались покупать у меня рис. Лучше, дескать, встретить Новый год без риса, чем переплачивать по 13 момы за мешок. Мне ничего не оставалось, как выгрузить рис в тобы и с пустыми руками возвращаться во свояси. Кого из спутников не возьми, все обременены заботами. У каждого наверняка есть дом, а идти туда нельзя. К знакомым тоже не пойдешь. Ведь и у них перед праздником хлопот полон рот. День еще можно кое-как скоротать в храме, рассматривая вывешенные там эмма, но вечером деваться решительно некуда. «Эмма», деревянные таблички с различными изображениями и надписями, подносимые храму по обету. Разумно поступают иные должники, заводя себе содержанку, чтобы найти у нее убежище в день расплаты с кредиторами. Но такое могут позволить себе лишь те, у кого хотя бы изредка водятся деньги. Бедняку это не посредством. И все же существует множество способов увильнуть от кредиторов в последний день года. Как-то раз одному человеку, беспечно распевавшему модные песенки в канун Нового года, сказали: «Уж если вам даже в этот день петь охота, дела ваши наверняка обстоят наилучшим образом. Прямо зависть берет, глядя на вас». А тот рассмеялся и говорит: «Похоже, вы еще не знаете, как провести день накануне Нового года, чтобы и себе польза была, и товарищу. Между тем, вот уже несколько лет мы с приятелями в этот день просто меняемся домами и тем самым начисто избавляем себя от тревог и волнений. Как только являются сборщики долгов, каждый из нас напускает на себя грозный вид и кричит жене друга: «Имейте в виду, ваш муж задолжал мне гораздо больше, чем всем остальным. Кишки из него выпущу, а деньги свои получу». Незваные гости сразу расходятся, понимая, что на сей раз им ничего не заплатят. Эта уловка — новинка последних лет. Пока еще мало кто о ней слышал. Так что нам с успехом удается морочить сборщиков долгов.